Глава первая. Спустя 2 года. «Мура! Мур! Господи, боже мой, ну чего тебе, Лизетта? Слушай, давай сопромат закосим. Но ведь сил никаких нет. Сил у нее нет, а мне еще на работу чухать. Тогда, может, ты и работу того?» Маша покосилась на подругу и, заправив выбившуюся из хвоста прядь за ухо, с намеком покрутила пальцем у виска. «Прости, Лизетта, мне кушать иногда надо. А значит, на работу ходить». Самойла тяжело вздохнула и тоскливо уставилась в окно. Интересно, зачем их делают такими огромными? В качестве дополнительной пытки для бедных, измордованных бесконечной зубрежкой студентов. Смотрите, мои убогие, как там на улице хорошо. Вам же век света белого не видать. Ну, в ближайший месяц так точно. Вот не иначе, как летнюю сессию изобрела инквизиция. Ну, хоть один разочек. Без всякой особой надежды на положительный результат вновь закинул удочку Лиза. Машка только лишь закатила глаза и в который раз за день попыталась сосредоточиться на словах лектора. Нет, Самойлова понимала подругу, что обижаться. Это у нее рудаки мировые. Уж ей так точно еще 3 года можно смело сидеть на их шее. А вот Мура... Да. Вот кому действительно не повезло. Или напротив. Может, и лучше, что все так случилось. С тех пор, как Машка съехала от родителей к деду, она как будто ожила. И пофиг, что от бесконечной учебы и работы осунулась и почернела. Но ведь глаза светятся, и улыбка все чаще расцветает на губах без их нескончаемых наставлений и упреков. А я бы на работу как на праздник бежала, если бы у меня был такой начальник. Зашла с другого боку Лизетта. Начинается. Нет, ну а что? Почему ты не хочешь хотя бы попробовать? Он же тебе нравится. Нравится, обреченно согласилась Мура. Вот. А ты что? А я что? Так в том-то и дело, что ничего. Юбку бы надел или кофточку с вырезом. Подчеркнул бы хоть какие-то свои прелести. Ну какие прелести, Лиз? Сдвинула темно-рыжие брови Мурушкина. А такие? Красивая ты, Мура. Ну забитая. Твою маманю за это четвертовать надо. Ага. Что ага, Лизка так и не поняла. Но переспрашивать или, боже упаси, настаивать на своем не стала. Потому что Мура тем самым, пугающим до трясучки, жестом потерла шрамы на своем запястье. Она делала это непроизвольно. Обычно, когда волновалась. Мур, ну, он крутой, да? Кто? Ну, твой босс. Нормальный. Пожал плечами Маша. Правильно, мужик. Только староват немного, но тебе как раз такой и нужен. Это почему же? Потому что у тебя не было нормальных отношений с родителями, с отцом. Тебе просто необходимо удовлетворить потребность кому-то принадлежать. А Дмитрий Николаевич тебе и за папу, и за маму будет. Терпеть не могу, когда ты начинаешь говорить цитатами из «Космополита». Ну-ну, еще скажи, что я не права. Марушкина, Самойлова, я смотрю, у вас развилась не абы какая дискуссия. Так, может быть, вы и с нами поделитесь своими размышлениями? Прервал их монолог скрипучий голос профессора. Извините, потупилась Мура в тетрадку. Вечно так. У Лизетты рот не закрывается, а она из-за нее страдает. И главное, тему, какую выбрала, животрепещущую. Дмитрий Николаевич ей правда нравился. Может быть, даже больше, чем нравился. Только что толку. Генерально, если и смотрел на нее, то исключительно удивленно. Будто бы и сам не мог понять, что на него нашло, когда он взял Марию Мурушкину на работу. Ее должность в офисе называлась «Принеси, подай, иди нахуй не мешай». Точнее, Маша делала все и сразу, когда основные сотрудники расходились по домам. Ее рабочий день начинался около 5 вечера и продолжался до 9. Как правило, в это время они оставались один на один с Дмитрием Николаевичем, который, казалось, и ночевал в офисе. Это было совершенно неудивительно, учитывая бешеные темпы роста их предприятия. По фирме ходили упорные слухи, что Самохин хочет расшириться, занять пустующую нишу на рынке экспресс-доставки. Само это устремление и предыдущие успехи, которые этому способствовали, заслуживали большого уважения. Ведь Дмитрий Николаевич не имел никакого подспорья в бизнесе и начинал его, что называется, с нуля. Сначала сам водителем батрачил, Потом организовал службу такси, занялся региональными грузоперевозками. И вот теперь экспресс-доставка по всей стране. А это уже, как ни крути, совсем другие горизонты. Маше было интересно принимать участие в работе перспективно, динамично развивающейся компании. Здесь она могла рассчитывать на карьерный рост и, что немаловажно, на стабильную зарплату. А еще она имела возможность практически каждый день лицезреть его. Совсем не красавец, скорее обычный. Он ей вообще не понравился поначалу. Да она и начальник в нем не признала. Думала по старинке, что те в костюмах шикарно ходят и выглядят как там представительнее, что ли. В то время как Дмитрий Николаевич над внешним видом особо не парился. Джинсы, поло, кеды. Вот это в его стиле. И каково же было удивление Маши, когда она узнала, что именно он здесь всем заправляет. Уже после стала приглядываться. Ей вообще было интересно изучать людей, тихо, не привлекая к себе внимания. Большинство из них Маше не очень-то нравились. Мура все чаще ловила себя на мысли, что вообще не понимает, как они живут. Что с ними делали, что они стали такими? А вот Дмитрий отличался на фоне других. Был он настоящим каким-то, без пафоса. Мог объяснить, если что-то непонятно. И похвалить мог. Только Маше это не светило. Рядом с ним девушка превращалась в какое-то бесполезное существо. Казалось, все несчастья сразу обрушивались на голову Муры, когда она попадала в поле зрения Самохина. То кофемашина поломается, то принтер заклинит, то туфля посреди кабинета слетит. Но самый ужас произошел на крещении. Об этом случае Маша старалась не вспоминать. Однако непослушные картинки того вечера все чаще всплывали перед глазами. Это был небольшой девичник, который организовала Люся, жена Машиного единоутробного брата. Мать нагуляла его, будучи совсем молоденькой, и отказалась сразу после родов. Ивану не дал пропасть дед, который самолично забрал ребенка из роддома и вырастил. До недавнего времени Маше было запрещено общаться с братом, которого мать ненавидела. Из-за темного цвета кожи она называла Ивана черным отродьем и быстро крестилась, когда о нем заходила речь. А Маша, видя такое дело, старалась просто не думать о том, сколько же дерьма бродит у маменьки в голове. Девушка бы и сама многое отдала за то, чтобы в ее детстве не было этой женщины. Истинной матерью арийки, методами воспитания которой даже сам Гитлер бы позавидовал. В общем, первым делом после того, как Муре удалось отделаться от опеки родителей, она пошла к Ивану. И им с братом, к ее неописуемому восторгу, таки удалось наладить нормальные отношения. Именно Иван с Люсей стали для Маши семьей. Они и, конечно, дед, который приютил внучку, когда та ушла из дома. Возвращаясь к девичнику, стоит отметить, что гениальная идея погадать на крещенский вечерок пришла в голову вовсе не Маше. И если уж на то пошло, то из всех присутствующих под подозрение больше всего попадала Лизетта. Потому как хоть убей, но не могла Мура представить виновницей своего позора беременную жену брата или ее начальницу Стеллу Владимировну. С чего бы вдруг этим двум во всех смыслах самодостаточным женщинам приспичило бы гадать? Только Лизка. Все беды из-за этой паразитки. Впрочем, какая разница, кто стал инициатором случившегося впоследствии? Факт в том, что приняв на грудь, и следуя найденным в интернете инструкциям по крещенским гаданиям, Маша выкинула свой сапог за окно. Вообще полагалось за забор. Но что прикажете делать современным обитательницам многоэтажек? Презреть вековые традиции? Ну уж нет. Не на тех напали. В общем, сапог-то она выкинула, а вот о последствиях как-то не подумала. А между тем, эти самые последствия необратимо приближались. Сначала взвыла сигнализация. За ней последовал отборный мужицкий мат. Присутствующие на девичнике синхронно переглянулись и, задыхаясь от смеха, бросились прочь из квартиры. Смех Маши стих, стоило ей только выйти из дома. Потому что прямо перед ней, перед своим новеньким Мерседесом, стоял Самохин с собственной персоной и матерился, на чем свет стоит. А рядом, совсем не по-крещенски размокшем снегу, валялся Мурин сапог. Дмитрий Николаевич развернулся и... «Маша, а вы что здесь делаете?» По-настоящему удивился он. Я? У меня брат здесь живет. С женой. Зачем-то добавил Мура, взмахнув рукой в сторону Люси. Самохин кивнул, почесал щеку, поросшую длинной щетиной, и смерил подчиненную пристальным взглядом. От рыжей макушки до самых ног. Ну и выдала ее обувкой с головой. На одной-то ноге у Муры был надет вполне приличный, хотя и не застегнутый на молнию сапог, а на второй красовался Люсин табак с помпоном. Видимо, сопоставив факты, Дмитрий Николаевич покосился на сугроб и снова уставился на Муру. «И что это было?» «Недоразумение», — пискнула Маша. А потом, справедливо рассудив, что все уже и так понятно, вышла на дорогу, чтобы подобрать злополучную обувку. За спиной раздался громкий смех подруг. А вот ей было совсем не смешно. Что о ней подумал Самохин, Маша могла только догадываться. Сам он ей ничего не сказал. И на следующий день в офисе вел себя, как ни в чем не бывало. А она не знала, куда глаза прятать. Нравился он ей. И короткая бородка, и тихий голос, от которого у нее к табуном мурашки бежали. И аромат дорогого парфюма. А еще руки. Безумно красивые руки. Ее личный фетиш. Мура сама себе удивлялась, понимая, что увлеклась мужчиной. Тем более таким, взрослым, богатым, недосягаемым. Думала, что поумнела. Уж очень злую шутку с ней сыграла любовь к неподходящему парню в прошлом. А вышло, что тот урок ничему ее так и не научил. И ничто женское Муре было не чуждо. Никакие рациональные доводы и, казалось бы, разумное обоснование не могли ей помочь не думать о Самохине каждую свободную секунду, не желать его прикосновений или чего-то большего. Это было какое-то сумасшествие. Те тысячи мурашек, которые выскакивали из своих укрытий, стоило Дмитрию Николаевичу заговорить. Тот сумасшедший стук сердца в ответ на его взгляд или случайные прикосновения. Маша никогда так остро не реагировала на мужчину. Она вообще считала себя довольно холодной. Ее мало интересовала физическая сторона любви, и, наверное, поэтому она все еще ее не познала. А тут до дрожи, до намокших трусиков и острой нужды, до сладкого томления, от которого невозможно было уснуть, и которое, подчиняясь своим желаниям, заставляло Машу смачивать пальцы в собственных соках и под покровом ночи быстро доводить себя до экстаза. Не выдержав бубнеж Самойловой, Мура все же забила на последнюю пару. Вышла вслед за подругой из душной, пропахшей мелом и пылью аудитории. Зажмурилась, впитывая в себя солнце, как изголодавшийся Дракула кровь. И так сладко стало. Они побродили в парке с Лизеттой, выпили кофе в небольшом уличном кафе. И, как оказалось, этих маленьких радостей было вполне достаточно, чтобы хоть ненадолго сбросить себя неподъемный груз гребаных дедлайнов. Действительно, порой для счастья нужно не так уж и много. В офис пришла почти счастливым человеком. Бросила сумку под стол, щелкнула пультом кондиционера, понижая температуру. Документов было, как всегда, много, а значит, ей следовало поскорее приступать к работе. Но от жары мозг как будто расплавился. Маша расстегнула верхние пуговички на блузке и, зажмурившись, подняла лицо навстречу прохладным потоком воздуха. «Маша!» «Да, Дмитрий Николаевич!» Вскочила Мура, немного испуганно глядя на шефа. «Здесь кредитная заявка, которая на утро должна быть готова». Мура понятливо кивнула. Самохин зашелся громким лающим кашлем. «И выключи этот чертов кондиционер. Холодрыга какая». «Холодрыга? Ну, когда я пришла, систему кто-то отключил. И здесь нечем было дышать», — робко возразила девушка. «Систему отключил я, потому что стало холодно». Стоял на своем Самохе. «Ладно». Маша послушно выключила кондиционер и вернулась к просмотру документов. Дмитрий Николаевич снова закашлялся. «Вы в порядке?» — не выдержала девушка. Нет, она, конечно, понимала, что ее вопрос мог показаться Самохину глупым и неуместным, но воздержаться от него не смогла. «В норме». «Я бы так не сказала, Дмитрий Николаевич. Кашель у вас какой-то нехороший, и вообще, похоже, у вас жар. Домой бы вам отлежаться». Генерально посмотрел на нее странным и расфокусированным взглядом и несколько неуверенно покачал головой. «Работы много», — прохрипел он и, нахмурив брови, еще раз напомнил. Первым делом подготовь пакет документов для банка. Он продолжал упрямиться еще около часа. Ходил по своему кабинету, куда-то звонил, отдавал распоряжения. Все так же отчаянно кашляя. Но потом здравый смысл в нем возобладал. Я поработаю дома. Будь на связи, если мне что-то понадобится. Маша послушно кивнула. Проводила шефа тоскливым взглядом и вернулась к своим таблицам. Даже больной он заставлял ее сердце биться сильнее.